Коли так, прошу. Венедиктов взялся за ручку маленькой двери. Проходи первая. Заметь, что сия дверь деревянная. А какая же еще может быть дверь? Железная, что ли? Куда заходить? Нелли не видела, поскольку из-за куафюра пришлось низко склонить голову. Прутья под юбками согнулись в узком проеме. Атлас хлопнул, растягиваясь обратно, словно парус под ветром. Нелли стояла в низкой полутемной комнате, совсем темной после сверкающего огнями зала. Дверь скрипнула. Венедиктов вошел следом. Нелли и знала, что он войдет, а не станет запирать ее в каких-нибудь придурацких тайниках. Комната оказалась не вовсе темная. В дальней стене зияли под потолком два оконца без стекол, бросавшие внутрь лучики света. — Ой, маменька, свет-то дневной, а ведь стемнело, еще когда они подъезжали к дому. «Ночь наружу осталась», — произнес сзади Венедиктов. Теперь Нелли пригляделась. Странное место, не сарай, но и не жилье. Высокий кувшин в углу, очень большой, а вокруг него несколько маленьких, словно цыплята, вокруг курицы. Чуть подальше блюдо с какими-то незнакомыми плодами. Где такое видано, что посуда стояла прямо на полу? Больше ничего и нет, только проем двери, занавешенный чем-то вроде коврика, сплетенного из лубков. Нелли сделала несколько шагов, и они прозвучали странно и гулко, не по дереву, но и не по камню. Пол из глины, и стены, кажется, тоже. Чудно, словно находишься еще в одном кувшине. Коли хозяева дома сберутся в далекую поездку, посуду они оставят в доме, но дверь, через кою мы вошли, снимут с петель и увезут с собой, — пояснил Венедиктов. — Я не шучу. Сие глиняный мир. Понятно, что деревянная дверь лишь одна входная. Внутри дома то была бы царская роскошь. Нелли тихонько подошла к дверному проему и приподняла край лыковой занавески. Ей открылась галерея, опоясывавшая дворик, закрытый со всех четырех сторон. Голый дворик с прибитою землей, лишь несколько пыльных акаций с желтыми цветочками бросали в него чахлую тень. Затем и галерейка, что от солнца такие деревья не защитят. Слабый дымок шел кверху из открытого очага, возле которого сидела спиною к Нелли женщина в синей одежде, а в пыли копошился ребенок, малютка годов двух. — Они не могут тебя увидеть, — шепнул сзади Венедиктов. — Подойди ближе, коли есть охота. Нелли вышла во двор. Даже в самом чудном из ее снов не было таких странных людей. Хотя нет, где-то она уже видела такой цвет кожи. Женщина вернулась, поглядев куда-то сквозь Нелли, поправила рукой черные тусклые волоса, собранные узорчатой тесьмою. Глаза ее также были черны, а узкое лицо — крючка носа. Даже и дома стоило бы одеться сообразнее приличию. Вовсе голые руки прикрыты лишь тремя рядами браслетов, а подол при движении приникал к ногам, позволяя различить то линию бедра, то колено, а из подола выглядывали по щиколотку ноги в туфлях из узких ремешков, под которыми не было чулок. Что до малютки, гонявшегося на карачках за крупным жуком, то он был вовсе наг, наг до того, что можно было определить в нем мальчика. Срам, да и только. С другой стороны, и люди античные, столь восхваляемые взрослыми, бегали безобразниками. Верно, приличие зависит от климата. Легко не выставлять голых пальцев на ногах там, где тенек древесный найдешь в самый зной. От любопытства Нелли забыла о Венедиктове вовсе. Женщина, оказывается, месила тесто в большой миске. Отчего во дворе не лучше ль, в комнатах, в прохладе? А вот оно что! Готовые лепешки она тут же шлепала на горячие плоские камни вокруг очага, в коем тлело, не пойми что, но только не дрова. Здесь бы убили того, кто жжет дерево для приготовления пищи, — сказал Венедиктов. — А что тогда горит? — Сухой козий навоз. — Фу! Какая гадость! И как оно можно есть пищу, состряпанную на навозе? — Так и ныне делают степные народы. — А здесь степь? — Нет, здесь море. Взгляни. В одном месте камни забора были соединены глиною неплотно, и Нелли пересекла двор. Туфельки ее, как успела она потом заметить, нисколько не пострадали от пыли. Прошла она в двух шагах от стряпающей женщины, чуть не задев ту кринолином. Вот бы она удивилась, увидев Нелли. Прильнув к проему, Нелли в следующее же мгновенье отпрянула, так ярко ударила в глаза темно-лазоревое движение, просвеченное солнечными лучами воды. Лес корабельных мачт вздымался над морем, устремляясь в безоблачные небеса. Невысокие пузатые корабли качались на якорях. Носы их увенчивали конские резные головы, вроде огромных шахматных фигур. Мы куда раньше северного народа назвали свои суда конями волн. Только теперь об этом никто не помнит. Лучшие ливанские кедры идут на постройку сих коней. Уж на них здесь дерево не жалеет. Корабли — самая большая наша ценность. Они ходят в торговые странствия? Как? Когда? Венедиктов рассмеялся. Там, внизу, под конскими мордами, таятся в лазури. Вот осиные жало. Корабль подходит к чужому кораблю вплотную, и грудь его бьет чужой борт в щепы. Корабль тонет. Только мы торгуем в этих морях. Для вас деньги самое главное. Нелли обратилась, наконец, на Венедиктова. Обратилась и охнула. То был не Венедиктов. Перед нею стоял отвратительнейший незнакомец с кожей влажной и серой, словно речной ил. Продолговатый череп его был лыс, а лицо обвисало складками морщин. Особо безобразны казались уши с необычайно длинными мочками. Единственной одеждой его оказалась широкая серая юбка, перевязанная вышитым бисером поясом. Видя испугу Нелли, монстр усмехнулся алыми тонкими губами, обнажив длинные зубы. Желтые глаза его сверкнули. Стало быть, только глаза настоящие, хотя теперь они и без ресниц. — Да мы вовсе не знаем денег, — продолжал веселиться урод. — Посмотрю я на торгашей, что не знают денег, — презрительно возразила Нелли. — Поймал бы тебя на слове, да ладно. Денег у моего народа нету, Их еще не выдумали. Заменою им служат металлы, которыми рассчитываются на вес. Нет, не деньгам мы служим. Да не хочешь ли послушать, о чем толкуют люди? Я по-финикийски не разумею. Пустое. Из дому вышла девочка годов 10, тоже в синем платье. В обеих руках она старательно тащила кожаный мешок, видимо, тяжелый. Глупая. Отсыпала бы сколько нужно в чашку, озаботилась женщина, добавляя муку из мешка в свою миску. Верно, во все времена люди одинаковы. Так ли важно, во что они одеты и на чем готовят? Матери всегда хлопочут об обиде и любят детей, даже у злых финикийцев. — Я побегу играть с подругами, — воскликнула девочка. — Даже и не думай, — возразила женщина, шлепая тестом о камни. — Разве ты не знаешь, какой сегодня праздник? В доме много дела. — Знаю, знаю, — воскликнула девочка, оборачиваясь на малютку. — Моего братика скушает молох, и нам подарят 3 рабов для хозяйства. — Мне надо бы еще готовить сонное зелье, — недовольно сказала женщина. — Дети так противно кричат, когда падают в огонь. Старухи подсказали, чтобы не испортить церемонии. — А мы будем кушать сегодня сонь, сваренных в меду? — спросила девочка. Нелли прижала руку к горлу. Только не доставало, чтобы ее стошнило при гадком монстре. Хамут-Абал хохотал так, что тень его ходила ходуном. «Люди моего народа неуязвимы, ибо им неведомы ваши слабости. Вы сырая глина, любовь, что вас питает, — это вода в ней. Страх за близких любимых позволит лепить из вас, что захочешь. Мой народ — глина, обожженная злом, сухая, вовсе сухая глина твердой формы. Любовь мягчит человека. Он ничего не стоит с нею, он слаб. Экой негодник!» Нелли отступила на шаг, чтоб тень демона не касалась ее туфельки. «Тень! Тень! Вот она! Тень! Лежит себе! Ничего ей не делается. Твой народ разбился на черепки, — напала Нелли, чтоб скрыть волнение. Но Хамут-Абал ничего не ответил на ее выпад. Полуобернувшись, он прислушался к чему-то в комнате, откуда они вышли во двор. Слабый шум ему не понравился. Это по всему было видно. Тень на прибитой земле вдруг начала стремительнейшим образом укорачиваться. Нелли вскинула глаза. Хамут-Абал стоял как бы в раздумье, упершись указательным пальцем в высокую скулу. Во двор выбежали отец Модест и Роскоф. В руке последнего отчего-то горела толстая свеча, верно вывороченная из канделябра.